Андрей Таманцев. Серия «Солдаты удачи». Книга первая. Их было семеро. В романах серии «Солдаты удачи» все события взяты из жизни. Мы изменили только имена героев. Почему? Это нетрудно понять. Слишком тяжела и опасна их работа. Каждый из них всегда на прицеле. Вероятность избежать смерти приближается к нулю. Имеем ли мы право лишать таких людей надежды на завтрашний день? Пролог. Это я, Господи. Имя мое — Сергей Пастухов. Чин мой на земле — раб твой. Смиренный ли? Нет. Укротивший ли гордыню свою? Нет. Потому что я воин. Может ли быть смиренным воин? Может ли, укротивший гордыню, исполнять, как подобает, дело свое? Твой ли я воин, Господи, или царя тьмы? Вразуми меня, наставь на путь истинный, дай знак мне. Я стоял один посреди пустого храма, скупо освещенного пробивавшимися сверху сквозь разноцветные витражи лучами солнца. Фольгой и позолотой мерцали оклады икон. Откуда быть злату и серебру в нашем спас-заулке, в бедной сельской церквушке, бревенчатый сруб которой и кресты над тремя ее куполами были для меня с самого раннего детства так же привычны, как тихие в лилиях и кувшинках заводи честны, как раскидистая ветла над нашей избой, как осенние стога и голубые разливы цветущего льна. В этом храме 26 лет назад меня крестил отец Федор, огромный, бородатый, вечно полупьяный и жизнерадостный, как сатир. Сам я, конечно, не помню, но мать рассказывала, что он уронил меня в купель и еле успели вытащить. Опасались, что буду бояться воды. Но нет, обошлось. Он же венчал нас с Ольгой. Сами мы об этом и думать не думали, но мать попросила, не хотелось ее огорчать. Отец Федор и здесь отличился. Мое обручальное кольцо выскользнуло у него из рук, минут 10 ползали по храму, пока нашли. Он же отпевал в этом храме отца, а через 3 года — мать. У меня долго стоял в ушах его требовательный бас. «Отпусти ей грехи ея, вольные и невольные». С тех пор в спас-заулке я не был ни разу. И даже не знаю, почему вдруг велел водителю свернуть на развилке не налево к Москве, а направо, к выселкам, к спас-заулку. Утренняя служба кончилась, но дверь еще не успели запереть. Сухонькая старушка в синем халате, заканчивавшая уборку, предупредила меня: «Закрываем храм, сынок, вечером приходи». Да мне бы только свечку поставить, пусть хоть немного погорит. Тогда и поставишь. Вечером я буду уже очень далеко отсюда, — объяснил я. Спрошу у батюшки, — сказала она, — и исчезла в глубине церкви. Минут 10 я стоял наедине с ликами святых и с самим собой. Потом появился священник. Но это был не отец Федор. Видно, тот уже отбасил свое, открестил, отвенчал, отпел и отславил. Этот был совсем молодой, лет 25 или 30, или, почему-то подумалось мне, 33. Длинные русые волосы до плеч, большие темные глаза, что еще приметно, одет как-то странно. Вроде как бы ряса на нем, но не черная, и вроде бы мешковина, рубище. «Ты хочешь возжечь свечу, сын мой?» — обратился он ко мне. «Знаешь ли, перед каким образом?» Он потянул ко мне руку. Странное дело, в ней была не одна свеча, а несколько. 7. Но почему-то я этому даже не удивился, хотя удивляться было чему. Откуда он знал, что нас 7? Я взял у него свечи. Куда поставить одну, я знал точно. И поставил. Перед иконой Николая Чудотворца. Свеча, не припаянная к подсвечнику воском, чуть наклонилась. Батюшка протянул руку и поправил ее, и свеча почему-то сразу занялась ярко, в полную силу. Куда поставить остальные 6 свечей, я не знал. Зато он знал. Подвел меня к большой иконе в глубине храма и сказал: «Здесь». И снова, будто бы от одного лишь прикосновения его тонкой, легкой руки, свечи взялись ярким пламенем, в их свете проступил лик святого Георгия Победоносца. «Верно ли возжжены свечи?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Кто вы?» «Называй меня отцом Андреем», — ответил он. «Есть ли у тебя просьба ко мне?» «Помолитесь за меня и моих товарищей, отец Андрей. Нам предстоит очень трудное дело». «Чисты ли помыслы твои?» — спросил он. «Не знаю». «Веришь ли ты в праведность дела твоего?» «Не знаю». «Жаждет ли душа твоя мира?» «И даже этого я не знаю». «В смятении дух твой. Я буду молиться за тебя и други твоя». Я вышел. С порога оглянулся. В полумраке храма ярко горели 7 свечей. Когда мощный серебристый джип-патрол, выделенный в мое распоряжение начальником управления, пропылил по проселку и свернул на асфальтовое шоссе, ведущее к Москве, я обернулся на маковки спас-заулка, на золотые кресты над ними, и подумал, какие же слова найдет он для молитвы за нас, наемников, и, может быть, даже убийц. Было лето 1996 года, 14 июля.